Бог дал нам сегодня еще раз такую возможность, чтобы собраться вместе здесь, в молитвенном доме, и поблагодарить Господа за то, что мы имеем такую возможность изучать и исследовать Слово Господне, которое, если, может быть, что-то не сегодня пригодится, то завтра и в последующие дни нам нужно будет принимать какие-то решения. Вполне возможно, если говоря таким условным языком, стоять на перекрестках определенных, выбирать какие-то направления, делать решения. И поэтому в таких случаях очень важно нам знать и понимать Слово Господне. И поэтому пусть сегодняшний день и сегодняшнее служение также послужит нам благословение. Я только не знаю, я сидел здесь, очень трудно было слушать. Слышно хорошо? Это, наверное, сзади плохо распространяется звук. Там очень трудно слушать. Почти сливается все воедино. Я просто переживаю. Я иногда быстро говорю очень. И когда хорошо слышно, то меня трудно понять. А если уже быстро и еще немножко звук не то, то трудно разобраться будет. Поэтому я, конечно, доволен, что то мне только там было неудобно слушать, а вообще-то хорошо очень слышно. Потом я хотел бы, чтобы мы не только прослушали нашими ушами плотскими, но чтобы могли положить в наше сердце, пропустить в нашего внутреннего человека. И я не буду очень долго сегодня начинать, но я просто напомню, что мы продолжаем исследовать настолько, насколько возможно, книгу пророка Исаии, и мы читали в прошлый раз 16 главу. И если помните, то речь шла о том, что уже в сегодняшнее время надо готовиться к будущему времени, потому что оно не будет таким, как сегодня, оно будет меняться. И кто-то однажды очень правильный текст написал у себя дома. Он звучал так, вот я приблизительно скажу, что не всегда так будет. То есть, если хорошо, то не всегда так будет. Но если плохо, то тоже не всегда так будет. И плохо, и хорошо, оно не может продолжаться бесконечно, потому что все контролируется Богом. Вы помните, мы говорили, что всему свое время, и в нашей личной жизни, в частности, на все Бог допустил свое время. Но у нас иногда не совпадает. В одного время было приятно, у другого время честное. Один свадьбу радуется на свадьбе, другой хоронит кого-то. То когда Бог что-то делает в мировых масштабах, тогда вот это нечто общее касается сразу всех. И как раз то Господь и речь ведет о том, что будет на земле в общем смысле слова, не только в частности, лично каждому. И когда мы исследуем Писание, то вот как раз эта глава, и 15-я, и еще немножко раньше, она вот таким языком символическим освещает события, которые будут происходить в жизни всего человечества. И потому мы говорили в прошлый раз, обращали внимание, что когда уже приходят трудности, тогда иногда бывает трудно готовиться. Готовиться к ним надо раньше. И решение принимать надо раньше. Потому что когда приходит трудное время, то тогда иногда и разум смущается уже и не до этого. Почему? Потому что не были готовы к этому времени. И помните, я напоминал, что ожидали времени пробуждения, но когда это время пришло, то совершенно не были готовы к этому и очень много потеряли. И вот когда мы в прошлый раз рассуждали, то Исаия или Дух Святой Исаию напоминал, что человечество однажды окажется в таком состоянии, как птица из гнезда выброшенная. Я просто напомню. «Ибо блуждающие птицы, выброшенные из гнезда, будут подобны дочери Моава у бродов арнонских». И помните, я напоминал, что вот этот Арнон означает журчание, шумящий, журчащий поток или журчание ручья. Вот как раз это была граница, вот этот поток Арнон. Он разделял государство Моава и государство Амореев. И там был брод. Броды были, сейчас которые будут переходить было с одного государства в другое. То если государство Моава, то человечество, то Амарей переводится «горец». И помните, я напоминал, что это имеется в виду бесовский мир. Они живут по воле князя, господствующего в воздухе. И как раз вот этот поток Арнон, или вот то, что мы говорим, это как раз он или брады указывают в одну сторону, или в другую. Вот, кажется, это была граница. И сегодня Слово Господне ложит границу между чистым и нечистым, между человеческим и бесовским. Хотя, когда мы имеем в виду исполнение воли Божией, то как мы ее не исполняли, или просто по-человечески поступая, или уже дьявол руководит полностью, но и одно, и другое не является исполнением воли Божией. Для Господа есть одно удовлетворение, когда исполняется воля Божия. А если воля человеческая, то уже не Божие. А если воля бесовская, тем более не то, что надо. И потому очень часто дьявол пользуется именно нашим человеческим, потому что оно не так заметно, оно не так выпукло. И можно легче и просто устранить человека от исполнения воли Божией. Потому что, ну, это же ничего страшного, ну, все же так делают. Ну, все не постятся давно уже, то что мне надо? Все ходят через раз в собрание, через день, то что мне уже надо? Всем нужен отдых, то что мне больше всех надо? И с одной стороны, это вроде не восстание против Бога открытое, а с другой стороны, это уже не подчинение воле Божией. И вы помните, я почему-то вот напоминаю это место Священного Писания, где Господь обличал свой народ за то, что они не исполняли Слово Господне. И я тогда цитировал и читал, и это место звучит так, что если мы, имея познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грех, но некое страшное ожидание суда и ярость огня готова пожать против. И там даже перечень. И сюда же в этот перечень, который попадает под ярость огня, у некоторых из вас есть обычай не ходить в собрание. Кажется, ну, тут блудник или пьяница, но это да. А вот не ходить, а там стоит как раз вот именно вот этот момент отмеченный. Почему? Почему не ходим? Ну да, с одной стороны, я понимаю, может быть, работа, может быть, болезнь. Я тоже не всегда хожу. Потому что если я пойду в собрание, мне обязательно надо будет проповедовать. И я должен почитать дома, посидеть, чтобы прежде чем дать что-то. Но же когда, допустим, человек, он никогда не проповедовал ничего, и почему не идет, когда можно? Вы поняли логику саму? Значит, совсем ничем не оправдано. Это ничем не оправдано. И если его нет, то мог быть в собрании, послушать Слово Господне, а его нету. И вот Писание здесь как раз напоминает, и пришло что-то журчание в уши, что этого, может, и не надо совсем. И поэтому я напоминал в прошлый раз, что сегодня люди заняты, чем бурлит этот поток Арнон. Это информация, которая сегодня рвется или распространяется по всей планете. Что нам нужна глобализация, нам нужно все общее мировое, вот тогда будет хорошо. А на самом деле это не те броды, это не те методы. Сегодня для того, чтобы жить в мире, чтобы иметь благословение Божие, нужно принять Христа. Ничто другое не сможет дать человеку радости и благословения. И как раз вот здесь Господь и ведет вот эту речь. Люди не хотели Бога принять, и Он допустил то, что, ну, как раз вот этот демонический мир имеет очень сильное влияние и разрушает все, и пользуется им потоком Арнона. Ну и дальше мы читали о том, что, зная то, что будет впереди, здесь Господь давал такое повеление: «Состав совет и постанови решение». Уже сегодня, зная, что ожидают впереди, посоветуйся хотя бы сам с собою и сделай решение, что я буду делать тогда, когда придет такое время. Если оно застает врасплох, и предварительно не было решено, хотя вообще-то, что тут решать? Священное Писание говорит, что надо исполнять волю Господню, чтобы там ни было. Но даже зная вот это, надо принять решение, что я буду выполнять ее, несмотря ни на что. И тогда, когда приходят такие трудные времена, а у человека уже было сделано решение, тогда Господь помогает ему это решение претворить в жизнь. Решение есть решение. А когда речь идет о войне с дьяволом, то наших сил часто не хватает, и нам нужно прямое вмешательство и прямая поддержка Божия, чтобы выполнить то, что мы решили выполнить на основании Слова Господня. Поэтому здесь Священное Писание говорит: «Состав совет, постанови решение, и ощени нас среди полудня, как ночью». Вот это я не помню, останавливался на этом или нет. Говорит: «Вы не считаете, что сегодня, ну, все так просто, что мы сегодня днем живем?» Но Господь здесь говорит: настолько будет трудное время, что несмотря на то, что сегодня день, но так это укладывает в сердце, как ночью все равно. А ночью, знаете, надо больше усилий приложить. Попробуйте вы ночью бодрости, вы хоть ночные молитвы. Но я, правда, ни разу сам не был, не знаю, как молитесь. Но, наверное, гораздо труднее молиться, чем днем. Надо больше усилий прикладывать. Надо больше. Я, допустим, не ходил на молитвы ночные, но я сам, бывало, почти целую ночь один проводил в молитве. Я знаю, что это такое. И потом вот здесь, Господь, это настолько важно, что не считайте, что сегодня самое трудное время, но укладываете людям и в свое сердце, как будто уже ночью. Говорит: как ночью ощеняй, то есть с большой силой ощеняй, с большим ущербом. Что такое ощенить? Вы, наверное, понимаете, что это значит. Говорит: и вдруг меня ощенило. То есть никак не мог найти решение. Вдруг в одно мгновение все стало ясно. Так здесь Господь говорит: вот так работайте, так трудитесь, чтобы ощенить людей в этом смысле слова, чтобы они поняли время и поняли решение твердое, сделали, что я вот так буду, чтобы там ни было. И когда однажды я этот пример повторял, сегодня просто я его напомню, в Америке это уже есть, один из наших братьев сам свидетельствовал, когда говорил с одним из иммигрантов, которого хотели ту пластинку поставить на правую руку. Забили его конкретно, и он не согласился. Его предупредили: ты будешь иметь серьезные последствия, то, что ты не хочешь. Только когда одной сестре сказали, ну, наверное, она здесь жила не в достатке, наверное, была трудная жизнь. И когда ей сказали, что придет время, когда вот эти номера будут, идентификация это будет проводиться, будут ставить пластинку на руку, то она сказала так. Притом, говорят, она из пророков. Она сказала так: за такую жизнь, которую нам здесь создали, я две руки дам, а не одну. Она уже сделала решение. То, наверное, это решение будет легче выполнить, дать две руки. А сделать решение ни одну не дам, ну, наверное, это немножко сложнее будет. Но уже сегодня люди, когда знают что-то, они уже сегодня составляют совет и принимают решение. Чтобы когда придет это время, чтобы решение уже было принято. Поэтому я думаю, что я сегодня еще не ставлю вопрос, решения не принимаю. Но, наверное, вы уже внутри своего все это решили. Может быть, совсем знаем, как это будет выглядеть. Но решение уже должно быть сегодня принято. Что я буду делать в это время? И вот о чем здесь идет речь. И знаете, она согласна со Священным Писанием. И когда Господь говорил там и о последнем времени, и вообще там звучала речь вот о чем. В Евангелии от Матфея, кажется, что Господь говорил, что если вы что-то самое маленькое сделаете во имя Господне, то Господь этого не забудет, воздаст. И помните, говорит, если даже чашей холодной воды напоите во имя мое, то не потеряете награды, не говоря уже про что-то. Так вот многие связывают это вот с тем трудным временем, которое придет. Когда придется как время скитания, когда буквально нужно будет жить по милости Божьей. И вот тогда для тех людей, которые чашей холодной воды напоят, тогда Господь в свое время даст какое-то воздаяние. Уже как это будет, когда будет, это уже другой вопрос совершенно. И мы сегодня не имеем полной ясности, как Господь будет воздавать воздаяние. Но Он здесь говорит, уже учит, как поступать в то время, когда будет такое трудное время. И Он говорит прямо, Несмотря на то, что человечество будет попущено под гнев Божий за то, что не приняли спасение во Христе. Но Божья сторона – это Божья сторона, а для нас, людей, есть совет, чтобы мы вели себя как люди по отношению к людям, помочь им надо в это трудное время. И вот он говорит, я, помните, обращал внимание, как поступает разум, который просвещен в трудное время. Говорит, укрой изгнанных и не выдавай, и не выдай скитающихся. Пусть поживут у тебя мои изгнанные моавитяне, будь им покровом от грабителя. Вот Господь, с одной стороны, людей попустил вот на такие трудности, а людям, у которых живет Дух Святой, которые могут кто-то делать, которые совестью живут, а вы не пытайтесь помочь тем, которые уничтожают, а укройте их и не выдавайте. И вы помните, я напоминал из закона, из Ветхого Завета, когда Господь очень интересный такой пункт своего закона оставил для людей. Помните о рабах? Когда говорит, раб убежит от своего хозяина, и он прибежит к тебе. То, с одной стороны, раб – это было орудие купленное. Это было, по сути дела, как вещь живая. Его могли убить ни за что, могли... Но, естественно, он решит о народе Господнем. Но в то же самое время Господь говорит, если у кого-то побежит, убежит раб, то не выдавай его хозяину. Вот интересно. Но это ж его. Он убежал, он его купил. Но ты его не выдавай хозяину. А укрой его, не отдавай его. Если он где-то захочет жить у тебя, предоставь ему место. То есть поступи благородно, другими словами. Поступи не так вот, как часто люди поступают. Где-то вот раньше как это было, выдавали. Я не веду сегодня, когда речь о преступном мире. Потому что кто-то подумает, что и воров надо, и бандитов скрывать, и всех. Вот здесь речь об этом не идет. Здесь речь идет о наших таких конфликтах незаметных, которые у нас есть. О таких вот вопросах, которые Бог решает, когда перевоспитывает человека. Но не покрывать грех и беззаконие. Но и тем не менее, вот Господь учит, чтобы мы жалели людей. Чтобы мы сожалели. Беженцы, допустим, сегодня. По сути дела, когда вот был Чернобыль, то и беженцы ж пришли уже. Немного их было, но, может быть, это же не совсем то, как во время войны, когда все разрушено. Но, тем не менее, беженцы были. Я даже помню, когда-то Бог пророчески говорил, что вот, может, будут беженцы, может, это еще в будущем, и вы тогда их примите, предоставьте им место. Хотя, с другой стороны, без воли Божией ничего не бывает. На эту местность пришло нечто то определенное, а с другой стороны, вы как люди, ну, не будьте не людьми. Вот уже имейте в виду, что с людьми надо поступать, как с людьми, несмотря на то, что Бог где-то что-то делает. И как пример просто могу повторить то, что я не раз повторял. Правда, это не такая вот глубина, не что такое страшное, но вы помните вот эту ситуацию, Варнава с Павлом по поводу Марка. Помните? Когда Марк не пошел на дело, испугался ли, что там было, он оставил Павла. После Павел говорил, они, говорят, меня вообще оставили. Пусть мне уменится за это. Может, это не был не тот случай, другой. Но где-то Марк не пошел с Павлом. И когда в следующий раз пришлось в путешествие отправляться, а Павел всегда брал себе помощников, потому что ему трудно было и проповедовать, и молиться, и себе квартиру искать где-то. Он просто посылал кого-то, вот приготовьте, чтобы уже что-то было приготовлено. Иди там первый, там поговори и так далее. Но Марк не согласился. Потом, когда пришлось идти опять, ну и Варнава приводит Марка. А Павел, лучше я с ним не пойду. Я с ним больше не пойду. Варнава взял его. И написано, там огорчение произошло. Между Павлом и Варнавою из-за Марка произошло огорчение. Потом Павел взял себе другого попутчика, Варнава взял себе Марка и отправились. И не остался же Марк без никого. А потом читаем, что опять Марк ходил с Павлом. То есть Бог через Павла показал строгость свою, что так же не делают. Что ж ты думаешь, тобой будут дорожить, если ты так будешь делать? А через Варнаву поддержал. Но то были разумные братья, они друг на друга бочки не катили. Варнаву не говорил, какой Павел жестокий, как это можно, а еще апостол, и как больше у него может действовать. Никогда такого не слышно было. И Павел тоже не говорил, ну что это за Марк, наказали, он, пожалуйста, подхватил и пошел. Вот не было никогда вот такого. Вы нигде не найдете в Священном Писании, чтобы Варнава по этому поводу против Павла говорил, а Павел говорил против Варнавы. Они каждый делали свою работу. Марк был восстановлен, после опять ходил с Павлом, и даже в тюрьме сидел, мне кажется, там дальше читаем, я просто спонтанно пришел, писал в тюрьме где-то. Я уже точно не знаю, сидел вместе с Павлом, или просто он доступ имел в тюрьму, потому что там разрешалось приходить, уже это трудно сказать. Но общение у них было впоследствии. И здесь некая похожая ситуация. Я сделал, будут вот так и так, а вы тогда ведите себя так, как надо вести. Несмотря на то, что понимаем, что да, наказание, да, вот так и так, но тем не менее, все-таки, ну, обратите внимание и поддержите разумно, в разумных пределах, чтобы конфликта не спровоцировать. Пусть поживут у себя мои измовитяне, будь им покровом от грабителя. Вы знаете, быть покровом от грабителя, вы понимаете, что это значит? Что такое защитить от грабителя? Это сам можешь нож в спину получить. Ну, я не перебираю, я с полной ответственностью говорю, что такое защитить от грабителя? Когда он нападает, когда грабит, сколько милиционеров погибло от того, что где-то вмешались в конфликт, и пристрелили, зарезали и так далее, и так далее. Почему? Ну, а здесь Писание говорит, это все оправдано с точки зрения и христианства, и морали. Правда, у нас есть свои способы защитить. Наверное, один из первых – себя подставить. И, как я часто шучу, 101-й прием, дай Бог ноги. Есть и такой метод спасения. Ну, и мне тоже попадало. Защитил, получил по зубам, а сам-то не бил по зубам уже. Потому что мне нельзя, я только могу свои зубы подставить. А уже дальше что я могу делать? Не могу. Поэтому вот будь покровом защиты от грабителя. Ну, то не, читать легко, рассуждать легко. А быть защитой, это, ну, немножко пострашнее и потруднее. Немножко посерьезнее надо вникнуть в это. Будь покровом от грабителя. Ибо притеснители не станет, грабеж прекратится, и попирающие исчезнут с земли. Я тоже в прошлый раз говорил, сегодня повторяю, что значит насилие прекратится, грабеж прекратится, они с земли исчезнут. Некоторые люди заигрывают с грабителями, пытаются их, так сказать, каким-то образом, ну, их благоволение приобрести. А для них это таким простым путем, честным, не получится, то писали, вот это напрасно. Это напрасно. Потому что в конце концов, если грабитель, на этого грабителя другой грабитель не найдется посильнее, то Бог в свое время будет судиться. Бог уберется. Поэтому нет смысла вот заниматься этим. И пятый стих, который мы говорили, «И утвердится престол милостью, и восядет на нем истинный в шатер Давидом судья, ищущий правды и стремящийся к правосудию». Вот милость и правосудие – это основание престола. И, наверное, правосудие имеет, но не меньшее значение, чем милость. Потому что когда в государстве люди видят правосудие совершающееся, им легче противостоять злу. Они знают, что есть некто за их спиною, кто при случае окажет помощь, восстановит справедливость. Но когда не видят справедливости, тогда этот престол не может быть твердым. У людей нет надежды на правителей тогда. Они раз увидели несправедливость, два увидели несправедливость, три увидели, говорят, надо самому что-то делать, на них надеяться нельзя. У них такое правосудие. Вы помните, где однажды Господь говорил, место правды, а там неправды, место правосудия, а там беззаконие. И когда вот такое бывает, никогда престол не будет твердым. Почему? Потому что люди отвернутся. И до поры, до времени они, так сказать, могут и поддерживать, и все. Но когда не увидят правосудие, не увидят защиты, то в трудный момент отвернутся и все будут искать где-то в другом месте защиту. Поэтому очень важно, чтобы было вот это правосудие. Говорит, милость и правосудие. Человека, который совершил преступление, иногда они совершаются, не совсем с таким твердым намерением совершить его. Бывает часто, человек и не хочет, вот он попадется, и уже кто его знает как. И вот когда его помилуют, а то люди, у которых совесть есть, он тогда очень будет благосклонен. И когда справедливость видна, тоже люди благосклонные. Вот это два камня, на которых держится все. А там, где вот это отсутствует, там не будет твердости никакой. Там не будет никакого порядка. Потому что ни на кого надеяться. Кругом какая-то неправда, цари. Поэтому я действительно хотел бы, чтобы и в нашей жизни мы это прекрасно понимали. И там, где надо, на нашем уровне, где-то дома, где-то в семье, могли понимать, что справедливость и милость, они играют очень большую роль. Цементирование семьи, цементирование общества, такое слово цементирование, наверное, какое-то мирское слово, скрепление, наверное, соединение более сильное, оно играет очень, очень большую роль. И восядет на нем в истине в шатре Давидовом судья, ищущий правды. А что такое вообще правда? Я в связи с тем, что это слово опять здесь повторяется, я еще раз напомню. Это уже не первый раз. Это слово неоднократно повторяется не один раз. Правда в этом смысле слова не означает истина, а означает действие по слову Господню. И еще раз напомню, может быть, кто-то не слышал, может, кто-то забыл, говорит истину и делает правду. Так что мы иногда употребляем слово «правду» в смысле истины. Мы говорим, говори правду. А если стоят вот эти несколько слов рядышком, истина и правда, то истина говорится, а правда делается. То есть поступки по Слову Божию, потому что они приносят жизнь. Ищущие правды и стремящиеся к правосудию. И вот дальше 6 стих, мы в прошлый раз на этом остановились. Слыхали мы о гордости Моава, гордости чрезмерной, о надменности его и высокомерии, и неистовстве его, неискренна речь его. Вот сегодня человечество, оно сегодня такое и есть. Все наше, это нашими руками создано, какой тут Бог, мы сами себе Бог. И особенно в прошлое время, помните, говорили, человек творец своей судьбы, такое выражение было. Мы все боги и так далее, и так далее. Мы там были. Вы помните, один из малых пророков, он сказал так: «Вы восхищаетесь ничтожными вещами, а говорите, мы приобрели себе могущество». Вот как раз вот это вот, о чем я сегодня прочитал. Гордость Моава, гордость чрезмерная, надменность и высокомерие. И высокомерие. Что на сегодняшний день? Вот то могущество, которое мы сегодня слышим об этом могуществе. Говорят, мы на Луну залетели. Я когда-то, помните, напоминал, когда учительница ворвалась в класс, и девочка верующая была, с таким торжеством, вот вам и Бог. Говорит, наши космонавты на Луне побыли, никакого Бога не нашли. А девушка ей говорит, а он в то время на Венере был, когда они ходили по Луне. Знаете что? Говорит, на всякого мудреца довольно простоты. А он в то время на Венере был, когда вы по Луне ходили. Но он, правда, как будто добрались до Луны, это уже настолько неизвестно, куда добрались. Я когда-то говорил одну тему, вспоминается, когда вот эти наши два корабля, там Дженебеков летал, Волков, не помню эти фамилии, это надо было бы проверить. И говорят, в один момент, значит, отключили все приборы, это, значит, показывали по всему миру, кроме нашего Советского Союза. Хотя это было с советскими космонавтами.